Глава 15. «Эля!» — услышала я возмущенный возглас босса, едва вошла в приемную. «Вы видели, сколько времени? Почему вас до сих пор нет на рабочем месте?» Я вскипела. Еще и необоснованных обвинений мне сегодня для полного комплекта не хватало. «Потому что я заходила в кафе и выясняла, все ли готово для корпоратива». «И как? Все готово?» — немного снизил градус общения босс. Я лихорадочно вспоминала, кому именно следовало праздновать корпоратив на злополучном первом этаже, и поняла, что похоже как раз Вершинину-старшему. «Не совсем. В кафе на первом этаже потоп, поэтому нам сегодня предстоит делить на двоих с другой фирмой помещение на втором этаже». «Черт, это неприятно», — поморщился недовольный шеф. «Но деваться уже некуда. Придется праздновать с другой компанией. Надеюсь, это все неприятности на сегодня?» «Не все». Решив выложить на шефа все проблемы разом, выдала я. «Наш Дед Мороз сломал ногу». «Что?» — возмущенно воскликнул Алексей Сергеевич. «Вы уже нашли ему замену?» «Нет еще», — вздохнула я. «Сама только что узнала. И боюсь, что не найду уже. С этим-то еле договорилась». «Ничего-то вы не можете, Эля», — зло прошипел босс. «Ладно, попробую сам найти». Он уже открыл дверь своего кабинета, и я чуть не выдохнула с облегчением, что от меня временно отстали с поручениями, когда он вдруг обернулся и выдал. «Эля, кофе!» «Пожалуйста», — чуть слышно прошипела я, намекая на то, что он мог быть бы и повежливей. На сегодня лимит моей выдержки был давно исчерпан. Я произнесла это очень тихо, но шеф услышал. Его губы чуть дрогнули, и он добавил: «Пожалуйста». Когда я принесла боссу черную горечь в чашке и поставила на его стол, он поблагодарил меня, не отрывая взгляда от монитора, и я, развернувшись, поторопилась ретироваться. Но не успела я закрыть за собой дверь кабинета, как послышалось: «Эля, останьтесь, пожалуйста». Надо же, слово новое выучил, даже применяет иногда. Я вернулась к его рабочему столу и, повинуясь его кивку, устроилась на стуле напротив, чувствуя, что начинаю нервничать. Как и следовало ожидать, вопрос касался плаката. «Эля, вы не в курсе, кто сделал эту картинку? Ну, ту, что в коридоре висит с поздравлением?» «Нет», — выдавила я из себя, с облегчением осознавая, что шеф не понял, что это я сделала это недоразумение. «Я видел ее на экране вашего компьютера. Это вам кто-то из наших дизайнеров прислал?» — продолжил он допрос. «Не знаю. С неизвестного имейла пришло», — начала я выкручиваться. «А вы ребятам в печать отдали?» Продолжались пытки партизанки. «Нет», — уверенно заявила я. «Я ее никому не отдавала и не показывала». «Ну, специально не показывала. А если какие любопытные личности все же ее увидели, то в этом моей вины нет. Видимо, моя уверенность в том, что я говорю, убедили шефа в моей непричастности, и он отпустил меня». Ближе к обеду в офис явился Вершинин-младший. Он ввалился в приемную, громко хохоча. «Нет, ну ты видела?» — спросил он меня. «Это ж надо, как придумали. Интересно, чья идея?» До меня даже не сразу дошло, что он говорит про плакат в коридоре. «А его еще не сняли?» — удивилась я. «Нет, да и зачем? Забавное поздравление, мне нравится». Я лишь пожала плечами. Я думала, Алексей Сергеевич давно распорядился его убрать, но, видимо, его все устроило. Босс склонился ко мне, взял мою ладонь в свою руку и коснулся ее губами. А потом проникновенно посмотрел мне в глаза и сказал: «Диночка, милая, можно попросить тебя кофейку соорудить?» «Да, конечно», — подскочила я. Вот чего младшему Вершинину не занимать, так это вежливости. Старший мог бы брать с него пример. Когда я явилась пред ясные очи второго начальника с чашечкой черного, но сладкого кофе, тот спросил: «Ну, что у нас плохого?» И спрашивал он это с такой улыбкой, словно самое плохое, что могло вообще быть, это не два кусочка сахара в кофе, а всего лишь один, или даже полтора. «Наш Дед Мороз сломал ногу», — выдала я ему неприятную новость. Шеф нахмурился. «Замену уже нашла?» «И этот туда же. Они меня суперменом считают, что ли?» «Нет», — грустно сообщила я. «Поздно уже искать, и бесполезно». «Ясно», — ответил тут же посерьезневший мужчина. «Ладно, попробую сам что-нибудь придумать». «Угу, один уже обещал что-нибудь сам придумать, и что-то пока ничего от него не слышно». Корпоратив приближался, и я уже смирилась с мыслью о том, что сегодня на празднике будет как в младшей группе детского сада, одна лишь Снегурочка. Только к малышам Деда Мороза не отправляют потому, что слишком мелкие детки боятся косматого дядьку с бородой, а у нас потому, что косматые дядьки боятся надеть бороду. С тоской подумала я и о том, что Снегурочке, помимо прочего, еще и придется разрываться сразу на две компании. Придется побольше привлекать народ к различным конкурсам и играм, чтобы отсутствие такого важного новогоднего атрибута, как Дед Мороз, в глаза не бросалось. «Эля!» — вдруг я услышала голос одного из шефов. Подняла голову от клавиатуры. «Эля!» — повторил шеф мое имя. «Где там у вас костюм Деда Мороза? Давайте его сюда!» Я воспряла духом. «Вы нашли Деда Мороза?» «Ну, можно и так сказать», — загадочно ответил шеф. Я принесла ему один из костюмов. «Кстати, а Снегурочка-то у нас есть? Она ничего не сломала, надеюсь?» — спросил Алексей Сергеевич. «Только голову», — обреченно сказала я, и в ответ на непонимающий взгляд шефа уточнила. «Да я буду Снегурочкой, а я ничего не сломала пока что». Взгляд шефа тут же стал каким-то заинтересованным и изучающим. «Хм», — ответил он. «А что, неплохой вариант». Я покинула его кабинет и вовремя, поскольку из второго кабинета тут же донеслось. «Диночка!» Я подошла к младшему Вершинину. «Диночка, где там ваш костюм Деда Мороза? Я нашел того, кто сыграет эту дурацкую роль». Я даже не нашлась, что ответить. Похоже, не зря эти мужчины являются начальниками. Они все-таки умеют решать даже довольно сложные задачи.